Глава 12. И снова был дом Мещерских, ставший уже почти родным, и старый слуга Емельян, встречая Щербатова и принимая шинель и перчатки, доверительно сообщал, учтиво склоняя плешивую голову: «Домас, княгинюшка, в настроении веселом пребывают. Велите доложить?» «Докладывай, старый, докладывай!» Но сверху, с лестницы, уже раздавался плавный, как бы поющий голос Татьяны. «Проходите в залу, Петр Алексеевич, мы сейчас чай будем пить!» Щербатов махом взлетал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, а Емельян, подслеповато глядя ему вслед, только покачивал головой и вздыхал. И в тот мартовский день все было как обычно. Только когда Щербатов припал к руке Татьяны, он губами ощутил, что рука ее нервно вздрагивает и часто-часто бьется тоненькая жилка. Выпрямился, заглянул в ее всегда сосредоточенные глаза, хотел спросить, что случилось, но Татьяна опередила его, выдернула руку и сбивчиво заговорила: «Петр Алексеевич, не спрашивайте ни о чем. Я сейчас скажу, что мне нужно к портнихе и что вы меня согласны проводить. Хорошо?» «Хорошо», – машинально кивнул Щербатов и послушно пошел за Татьяной в залу, где уже был накрыт стол. К чаю вышел старый князь, как всегда потрепал за плечо гостя и, разглаживая усы, сообщил, что уезжает на охоту. «Хочу поозоровать. Лес, раздолье. Я ведь нынче всю зиму в городе провел. Нет, дорогие мои, что ни говорите, а Петр Алексеевич, государь наш, неверное место выбрал. Не надо было тут столицу закладывать. То ли дело Москва, ядрена, с морозами. А здесь одна слякоть. Константин у нас где? Все науки изучает?» Татьяна испуганно отвела глаза и молча кивнула. Но заметил это только Щербатов. Старый князь, уже ругая нынешние университеты за вольнодумство, даже не обратил внимания. Щербатов с Константином не вспоминали о случае, который произошел возле казарм. Сделали вид, что ничего не происходило. На самом же деле и тот, и другой все прекрасно помнили. Старый князь, не прекращая говорить о предстоящей охоте, выслушал просьбу Татьяны поездки к портнихе и пошутил: «Можешь ехать, голубушка, только под строгим караулом боевого офицера. Вас, надеюсь, такой караул не смутит?» «Не смутит», — улыбнулась Татьяна, но Щербатов снова заметил, что ее рука вздрогнула, и чай через краешек фарфоровой чашки плеснулся на скатерть. Она опустила чашку на блюдце и заторопилась. «Давайте сразу поедем, не будем откладывать. Петр Алексеевич, подождите меня внизу, я скоро спущусь». Щербатов, не понимая, что случилось, и волнуясь, спустился вниз, где Емельян держал наготове шинель и с улыбкой спешил доложить, что коляска подана и стоит у парадного. Все было как всегда. И старый князь, шумный и радостный, и Емельян, улыбчивый и желающий угодить, все вели себя по-прежнему, кроме Татьяны. Почему она так волнуется? Что могло случиться за два дня, прошедших после их последней встречи? Щербатов дождался Татьяну, они вместе вышли, сели в коляску, и как только колеса застучали по мостовой, Татьяна откинула вуаль со шляпки, подалась к нему и, глядя своими прекрасными распахнутыми глазами, тихо, срывающимся шепотом заговорила: «Петр Алексеевич, я умоляю вас, Я на коленях буду вас просить. Только вы можете спасти нашу семью от позора. Господи, сын князя Мещерского!» «Я все сделаю. Располагайте мною полностью. Все, что в моих силах. Только объясните, скажите, что случилось». «Я умоляю». И она тихо, беспомощно заплакала, закрывая лицо руками в черных кружевных перчатках. И этот черный свет рядом с золотыми искрящимися прядями волос, выбившимися из-под шляпки, настолько поразил Щербатова своим несоответствием, настолько напугал, что он понял. Он действительно может сделать все возможное и невозможное, даже умереть, если потребуется. «Успокойтесь, Таня!» Щербатов осторожно взял ее руки в свои ладони, закрыл черноту перчаток. «Рассказывайте, рассказывайте все подробно, с самого начала!» «Остановите извозчика, Петр Алексеевич!» попросила она по-прежнему шепотом. «Пройдемте до скамейки!» Над скамейкой в кустах орешника уже по-весеннему отчаянно горланили воробьи. Перелетали с ветки на ветку, задирались между собой, чистили себе перышки в маленькой лужице и ни на миг не прекращали свой радостный гвалт. «Воробушки!» Татьяна горько вздохнула и присела на краешек скамейки. «Воробушки! Радуются! Знаете, как я сейчас им завидую?» «Что случилось, Таня?» «Не торопите меня! Сейчас я все расскажу!» Она помолчала, вздохнула несколько раз и уже ровным прежним певучим голосом заговорила. «Константин, я уже давно почувствовала, что он от нас отдаляется, от меня, от родителей. Уходит все дальше и становится как чужой, смотрит на нас и как бы молча смеется над нами. Нет, не смеется, презирает. 2 недели назад он снял квартиру. Родители об этом еще не знают. Там собираются ужасные люди. Я была там только раз. И только раз их видела. Они какие-то одержимые. И у всех в глазах ненависть. Я не знаю, о чем они там разговаривали. Я и была-то там 1/4 часа, не больше. Но ужас до сих пор не проходит. Я не ошиблась, это страшные люди. Они бомбисты. А главное, Константин среди них. Он стал таким же, как они». «Это точно? Или только предположение?» «Точно, теперь я знаю». Татьяна надолго замолчала. Щербатов не торопил ее, терпеливо дожидаясь, когда она снова заговорит. И в этой затянувшейся паузе ему снова, как и в черноте перчаток Татьяны, почудился зловещий знак будущего несчастья. «Я знаю, я случайно увидела его дневник, совершенно случайно. Там все написано, день за днем. Сначала хотела пойти и рассказать отцу. Но я ведь убью его этим рассказом. При его характере, при его отношении к этим бомбистам, он просто умрет. Я уже не говорю про маму. А что станет с Константином? Заявить в полицию, пойти и сказать, что князь Мещерский бомбист, наша фамилия, наша честь, этого уже никто не переживет. Сегодня утром, когда я смотрела на родителей, мне показалось, что все мы в капкане, и он вот-вот захлопнется». «А если поговорить с самим Константином?» «Я пыталась. Он мне ответил: еще одно слово, и я исчезну так, что вы обо мне уже никогда и ничего не узнаете. Петр Алексеевич, я в отчаянии. Дайте мне адрес квартиры, где сейчас живет Константин. Что вы будете делать? Не знаю, пока не знаю. Но я сделаю все, что возможно. Вот. Татьяна достала из сумочки уголком сложенную бумажку. Щербатов развернул ее и прочитал адрес. В кустах орешника по-прежнему яростно и весело гомонили воробьи, радуясь солнцу, которое с трудом, но проклюнулось между туч, уже по-весеннему легких и высоких. Ничего в мире не изменилось, все осталось на своих местах. Но Татьяна Мещерская и Петр Щербатов, молча сидевшие на скамейке и смотревшие на окружающий их мир, прекрасно понимали, что их жизнь с этой минуты изменилась. Но они и представить себе не могли, насколько круто изменится она в ближайшее время.